То был взаправду день сюрпризов. Страшила хлопнул в ладоши, растворились парадные двери, вошел Дин Геор. Его золотистая борода после непрерывного причесывания блестела, как шелковая. В руках фельдмаршал держал серебряный поднос, на котором поблескивали алмазами ордена, совсем новые, только что изготовленные мастерами-мигунами. «Я считаю своим долгом заявить, — торжественно проговорил Страшила, — что Альфред Каннинг и Ильсор проявили весьма ценную инициативу. И мы просто должны наградить каждого из них орденом, который так и называется, за инициативу». Присутствующие переглянулись, выражая восторг. Давно уж Страшила не произносил таких мудреных слов. Страшила прикрепил награды. А перед гостями предстал Джус с филином на плече и с большим серебряным блюдом, знаменитый огородник, как представил его Страшила. Впрочем, Урфина Арзаки не раз видели спешащим к кухне замка Гурикапа. Потом слышали о переполохе с кражей изумрудов. Отнятые у Банну камни сверкали на блюде. Филин брал изумруд за изумрудом с подноса и передавал огороднику. Джус, при исполненной гордости, дарил зеленые переливчатые драгоценности Арзакам. «Смотрите, больше не поддавайтесь власти минвитов», — приговаривал он. Все это было слишком торжественно. Арзаки растерялись от таких почестей. И в то же время их охватила безудержная радость. Они привезут на Ромерию могучее средство борьбы. Их соплеменники освободятся от рабства. Наступит такой великий день. Конечно, на пути к нему еще много препятствий. И прежде всего, как объяснить свое возвращение на Ромерию? Самый прекрасный вариант, если после пробуждения минвиты окажутся во власти чудесной воды. Тогда в полете им можно внушить любую историю, в которую они поверят. Если же с внушением не получится, ничего не поделаешь. Придется Арзакам спустить Диавону в Ромерийской пустыне и самим раствориться среди соплеменников, прежде чем на их след нападет минвитская полиция. Время отлета настало. В Ранавир проводитель Соры и других Арзаков пришли Страшила и Дровосек, Лев и Тилевиль, фельдмаршал Дингор и страж ворот Фарамант, ворона Кагикар и королева мышей Рамина, Урфин Джус с неразлучным Гуамоко, Ментахо с Эльвиной и даже доктора Бориль и Рабиль. Были тут орел Карфакс и дракон Ойхо. Рядом с необыкновенной компанией, какую вряд ли сыщешь еще во Вселенной, стояли люди из-за гор: Энни Смит, Тимо Келли, Фред Каннинг. Расставание с Арзаками, как и всякое расставание, было печальным. Смешными и неуместными выглядели бы здесь обещания писать друг другу. Может, когда-нибудь оставленный Ильсором передатчик оживет и примет привет с далекой Ромерии? Может быть. А пока оставалось ждать. Друзья простились так, как прощаются навек. Укрывшись в безопасном месте, провожающие наблюдали, как в снопах пламени Диавона дрогнула, поднялась, словно гигантское чудище, сначала медленно, потом все быстрее, и вот, на миг еще раз мелькнув, исчезла совсем, оставив за собой клубы желтого дыма. Энни, Тим, Альфред благополучно вернулись домой. Их доставил, как обычно, дракон Ойхо. И побежало время. Секунды, минуты, часы. Гостям из большого мира часто снилась волшебная страна, ее необыкновенные жители. Наяву их взгляд нередко обращался в сторону кругосветных гор. В ясные зимние вечера и летние ночи они, ни раз не сговариваясь друг с другом, выходили из домов и смотрели на темное небо, где вблизи созвездия Орион горела холодным голубым светом планета Ромерия. И тогда они думали о людях с небесными лицами, ставших им такими близкими. апрель 1987 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина, читал Владимир Самойлов.